Глава 12. Его прогресс всех пугает, господин. Сазал склонил голову перед главой клана, даже несмотря на то, что тот сразу предложил избавиться от чрезмерных формальностей. Ведь разговор касался его сына. Сына, который изменился стремительно и кардинально настолько, что впору было считать, будто его тело занял кто-то другой. И Дорж действительно мог в это поверить, если бы не принципиальная невозможность такого рода вещей. Душа была тем единственным, с чем люди так и не научились полноценно работать. «Я сам говорил, что в разговоре со мной ты можешь ничего не скрывать, Сазал. Но Эллен...» Мужчина тяжело выдохнул, сложив руки перед собой. «Он, наконец-то, занялся тем, чего мы всегда от него ждали. И пока его интерес не вышел за границы допустимого, вмешиваться я не буду. На фоне спонтанного роста силы молодого господина, его заинтересованность в изучении темных искусств и замешанных в злоупотреблении запретными техниками великих городов, хранитель архивов опустил веки на пару секунд, будто бы ища в себе смелость продолжить. Несколько необычно. «Возражая, предлагай», — отрезал глава клана, поймав взгляд оказавшегося не в своей тарелке подчиненного. Впрочем, после непродолжительной паузы Дорж продолжил говорить уже куда более мягко, совладав с овладевшим им негодованием. «Я прекрасно понимаю, что такой интерес и энтузиазм не могут не вызвать подозрений. Но встать на пути Эллина и тем самым, возможно, вернуть его в прежнее состояние я не могу. Пока он что-то изучает и чему-то учится, я готов смириться с любыми слухами, ходящими по клану. Подтверждения они все равно не найдут, а остальное...» Продолжать Доршу не пришлось, ведь Сазал и так понял, что тот хотел сказать. У Нойер было достаточно силы влияния, чтобы заставить замолчать любого человека, решившего поддержать распространение дурных сплетен. «Тогда я отклоняюсь, глава. Мне еще нужно отыскать в архивах все то, что интересует молодого господина». Но хранитель не успел даже обернуться, как в дверь за его спиной постучали, а спустя секунду она уже распахнулась. В кабинет буквально ворвался один из секретарей главы клана, тот, на долю которого сегодня выдалось дежурство подле господина. «Прошу извинить за столь бесцеремонное вторжение, господин Дорж, господин Сазал. На имя молодого господина пришло приглашение от великого клана Мурум, причем с личной печатью Ланески Мурум». Что Дорж, что Сазал отреагировали примерно одинаково. От удивления распахнули глаза и слегка ослабили контроль, позволив аниме вздыбиться и волной пройтись по кабинету. Со стола слетела пара листов, покачнулась перевая ручка, но этим все и ограничилось, так как опытные анимусы все же взяли себя в руки. «Именное приглашение от Ланески?» Секретарь кивнул. «Его перехватили или же...» «Этим утром молодой господин забрал бумаги до того, как постовые успели мне сообщить. В ближайшее время я никого не принимаю». Дорж решительно оставил кресло, не забыв, впрочем, убрать лежавшую перед ним стопку листов в ящик стола, открыть который мог лишь глава Нойер. «Где сейчас находится мой сын?» «На 7-м полигоне, господин». Секретарь вновь поклонился. «Я заранее узнал об этом, предположив, что вы захотите незамедлительно встретиться с наследником. За это я тебя и ценю. Ты знаешь, что делать до моего возвращения». Кабинет Дорж покинул одновременно с Сазалом, который тут же попытался улизнуть. К сожалению для него, тщетно. Глава клана уже определил хранителю место в своих планах, и менять их из-за нежелания подчиненного лишний раз пересекаться с Эллином не собирался. «Ты говорил, что Эллин многих пугает, Сазал. Ты относишься к их числу?» Неравнодушный тон, неустремленный куда-то вперед взгляд, не смогли обмануть Сазала. Его господин, задавая такой вопрос, был по-настоящему заинтересован. «Пугает прогресс наследника, господин, но не он сам. Я не боюсь и не опасаюсь вашего сына, но считаю, что сейчас нам, вашим прямым подчиненным, лучше сохранять в его отношении нейтралитет». Анимус замолчал, пока проходившая мимо стайка служанок не скрылась за поворотом. «Пока помыслы наследника не ясны до конца, нам не стоит как-то ему мешать или помогать». «Не слишком своевременный совет, Сазал. Я уже многое ему дал. Место, ресурсы, людей». Дорж покачал головой, намереваясь продолжить. Но хранитель поспешил вставить свое слово. «Если я не ошибаюсь, господин, то обо всем этом наследник попросил сам. Это абсолютно нормально, протягивать руку помощи там, где у подростка просто не достает возможностей. Но брать все под собственный контроль и направлять его, словно запряженную в телегу лошадь, значит загубить его собственные стремления на корню. Я был бы слепым глупцом, если бы не понимал этого. Дорш опустил веки на мгновение, после чего обернулся к идущему рядом с ним хранителю. «Но теперь я, по крайней мере, разобрался в природе твоей обеспокоенности». К этому моменту они уже не только покинули дом, но и миновали несколько улиц, добравшись до просторного полигона, находиться рядом с которым разрешалось совсем немногим. Потому-то Сазал, оказавшись здесь, не мог сдержать любопытство, продолжая понемногу и аккуратно осматриваться. Свободное пространство, где устланное песком, а где мощенное гранитом, занимало не больше половины места. Оставшуюся территорию заняли пара приземистых зданий, позволяющих практиковаться даже в непогоду без опасения уничтожить что-то ценное, и вертикальная тренировочная площадка, похожая на башню и позволяющая анимусам отрабатывать навыки пространственного маневрирования, которые были бы без практики бесполезны. Лишь одно удивило Сазала, ожидавшего увидеть здесь что-то необычное. Полигон совершенно не отличался от подобных общего пользования, хоть и принадлежал правящей семье. «Подожди здесь», — мигом оценил обстановку Дорж, едва его взгляд наткнулся на занимающегося чем-то странным Эллина. Голый по пояс наследник стоял перед самовосстанавливающимися мишенями высшего класса и, сжимая в руках смелого дизайна посох, управлял крайне необычной техникой, изумрудный свет которой вызывал у наблюдателей неприятное чувство близости угрозы. Изломанные геометрические фигуры, образуемые сияющими нитями, на первый взгляд двигались совершенно непредсказуемо и хаотично, но с каждой секундой Дорж все четче понимал. Это совсем не так. В этих движениях была система, пусть и пока неизвестная. Эллин, приближаясь к сыну, глава не пренебрег собственной безопасностью, ведь во время тренировок техники нередко выходили из-под контроля, и чем младше был анимус, тем чаще это происходило. «Мне нужно с тобой поговорить, прямо сейчас». В ответ перерожденный лишь выдохнул и опустил посох, переведя технику в фазу ожидания. По крайней мере, так в глазах Дорша выглядели изумрудные сегменты, в считанные мгновения принявшие форму объемного многогранника, внутри которого находился юный, но уже крайне сильный анимус. Глава во многом ошибался, полагая, что после такого рывка Эллину понадобится какое-то время лишь для того, чтобы взять новую силу под контроль. Время было не нужно, и прямое доказательство этому он прямо сейчас видел собственными глазами. «Какое совпадение! Я тоже хотел поговорить с тобой, отец!» Будто по щелчку пальцев геометрический конструкт сложился внутрь и скрылся в навершии посоха, вблизи достаточно сильно походившего на какое-то монструозное копье. К отличиям можно было приписать разве что чрезмерно большой и несколько смещенный относительно древка наконечник, доберущую начало под ним дугу, инкрустированную вереницей прозрачных серебристых кристаллов. Внешний вид оружия претерпел значительные изменения в кратчайшие сроки. «Правда, темы мы, скорее всего, выберем разные. Я скажу первым?» С секундной заминкой, но Дорж все-таки кивнул, посчитав такое начало разговора вполне приемлемым. Ему все равно нужно было обдумать увиденное, так что... «Я хочу присоединиться к отряду охотников-разведчиков, отец». Мужчина поперхнулся. «Ты в своем уме, Эллин?» Определенно Дорж оказался не в восторге от заявления наследника, если не сказать иначе. «Это невозможно. Ты слишком юн и неопытен для того, чтобы выходить за стены вместе с охотниками. Я готов пройти все необходимые экзамены, включая теоретические». Перерожденный знал, как отреагирует отец на его желание, и потому полагался на общепринятые нормы, которым главе клана просто нечего было противопоставить. «Для меня это действительно важно, отец». Влияние и власть несли за собой не вседозволенность, но все новые и новые ограничения. Выходец из малого клана мог заняться буквально чем угодно, и никто не сказал бы ему ни слова против. Охотник, политик, чиновник, ремесленник, повар — перед ним были открыты все дороги. При этом тот же сын главы этого малого клана уже был ограничен ожиданиями общества и собственных людей. Едва ли кто-то воспримет всерьез наследника, который клану предпочтет собственную пекарню. В свою очередь, наследник среднего клана подвергался еще большему прессингу, который, как предполагал перерожденный, прошлого Эллина просто-напросто сломал. Неспроста у того юноши были и весьма неплохие навыки на поприще анимы, и закаленное тренировками тело. Вероятнее всего, еще год-полтора назад наследник Нойер вкалывал как не в себя и в конечном итоге перегорел. Сказать, что для Нойер это был удар ниже пояса, значит не сказать ничего. Перспективный наследник в один момент отказался от всего того, чего добился, превратившись в разгульного бабника. И что вполне естественно, клан искренне мечтал о том, чтобы Эллен занялся делом. А уж каким без разницы, ведь ниже падать было уже некуда. Ты не можешь не понимать, насколько это опасно. И твои слова... Серьезный, но теплый взгляд мужчины пробрал Эллена до глубины души. Ведь сколько бы он ни убеждал сам себя, Дорш Нойер был его отцом. Другим, но при этом все тем же, что и раньше. Я сделаю все для того, чтобы тебя судили непредвзято и честно. Никаких поблажек не будет, сын. Я понимаю, Эллен кивнул. Но считаю, что моих знаний и умений будет вполне достаточно для того, чтобы достойно преодолеть все испытания. Глава клана чуть улыбнулся и приподнял указательный палец, сразу после небольшой паузы пояснив. «Одна ошибка, Эллен. Ты единственный наследник клана, и мы не можем позволить себе тебя потерять. Так что если ты действительно хочешь стать охотником, к следующему лету как следует подготовься. Я бы хотел пройти экзамены уже в ближайшие дни, отец». Дорш устало потер переносицу. «Если провалишься, то к следующему экзамену тебя допустят не раньше, чем через год. С учетом того, что сейчас лето, ждать тебе придется минимум 2 года». Дорш прекрасно помнил правила, установленные еще его дедом, потому что сам в молодости, не раз и не два, пытался попасть в ряды охотников. Тогда он этого не понимал, но его отец, дед Эллена, делал все для того, чтобы его единственный сын не сгинул за стенами, что часто случалось с молодыми, талантливыми и амбициозными анимусами. Ведь что обычный человек, что анимус одинаково хрупки, если дело касается пропущенного удара или нападения из засады. Малоопытные охотники, как правило, так и гибнут, не замечают притаившегося зверя, порой даже не демона. Ведь те, кого учат убивать могущественных тварей, не принимают во внимание опасность, исходящую от простых хищников. Они — герои-защитники, что им волки и насекомые. Я уверен в своих знаниях и способностях, отец. Помнишь тот наш разговор про причины, побудившие меня измениться? Эллен изящным жестом спрятал посох в перстень. «Возможно, я знаю намного больше, чем полагал изначально». «Знание не есть опыт, Эллен». Мужчина могучим волевым усилием поборол неверие, приняв произошедшие с сыном изменения как данность. Правда, все несколько смазывало высказанное с Азалом беспокойство касательно столь резких перемен в характере наследника. «Понимание этого для тебя особенно важно, если ты хочешь реализовать свой потенциал». «Именно на выявление моих слабостей и направлен экзамен охотников, разве нет?» Хитро улыбнувшись, перерожденный притянул к себе аккуратно сложенную одежду и достаточно быстро оделся. «Если моих способностей окажется недостаточно, отец, то я без лишних слов откажусь от своей затеи. Рассчитываешь на то, что я поддамся моменту и соглашусь с тем, что в противном случае ты будешь волен делать что угодно?» Дорш ухмыльнулся. «Нет, сын. Сейчас я не могу что-то тебе обещать. Слишком уж неожиданным оказалось твое желание». «Понимаю. И потому не прошу назначить экзамены уже на следующий день. Если захочешь обсудить что-то еще, отец, то я буду в своей мастерской. Мне нужно кое-что поправить в артефакте». «В артефакте». Глава клана мысленно усмехнулся. «Даже я вижу, насколько много дыр в этой конструкции. Или, может, это и не боевой артефакт вовсе». Впрочем, вслух, любящий, хоть и не торопящийся выказывать эмоции отец, сказал совсем иное. «Действуй с осторожностью, и если потребуется, обращайся за советом к мастерам клана. Они помогут найти ошибки. И еще один момент». Мужчина неожиданно для самого себя вспомнил, что именно его сюда привело. «Как ты умудрился получить приглашение от Ланески Мурум?» «Случайно, отец», — перерожденный пожал плечами. «Если в общих чертах, она пренебрегла этикетом, и на этой почве мы несколько повздорили. А так как людей от кланов вокруг было более чем достаточно, мне предложили продолжить разговор на ближайшем мероприятии, проводимом Мурум». Им оказался Акелис, талантливый юноша, уже зарекомендовавший себя в качестве охотника. «Твое неожиданное желание вступить в их ряды – случайность или же нет?» Эллен и сам удивился словам отца, так как под таким углом на небольшой конфликт с бестией он не смотрел. «Случайность, отец. Я бы не стал поступать столь глупо. В глазах семьи твой грядущий побег, конечно же, будет выглядеть как исключительно достойный поступок», — хохотнула Ирида, для которой наблюдение за миром глазами носителя было практически единственным развлечением, «Не злись, я пошутила». Прямо Эллен не ответил, лишь послал змейке смесь своих мыслей и эмоций, по которым можно было понять, что она тут ни при чем. Ту незначительную злость, которой повезло прорваться наружу, вызвали последовавшие за упоминанием побега воспоминания о собственном поражении, об ошибке, повторение которой перерожденный намеревался избежать любыми способами. «Надеюсь, это действительно так, сын». Дорж сложил руки за спиной, втянул носом нагретый летним солнцем воздух и развернулся на месте. «Завтра я передам тебе все то, что тебе необходимо запомнить перед выходом в свет. В конце концов, ты очень долго жил в отрыве от общества, но за счет статуса наследника все еще несешь ответственность за свои действия». «Хорошо, отец». Несмотря на то, что перерожденный не собирался создавать лишние проблемы ни себе, ни клану, слова Дорша касательно необходимости хоть как-то подготовиться, он воспринял со всей серьезностью. На самом деле это очень легко – задеть или обидеть кого-то, даже не поняв этого. Аристократы, избравшие своим полем боя политические игрища, преклонялись перед той словесной мишурой, которыми был увит каждый бал или прием. И несмотря на то, что интриги как таковые никогда Эллену не нравились, он должен был следовать правилам дома, в котором был гостем. «Хорошенько обдумай мои слова, Эллен. Я все-таки надеюсь на то, что ты не будешь поступать слишком безрассудно». Обозначив тем самым окончание разговора, Дорж быстрым шагом удалился прочь. Его все еще ждали дела, которые нельзя было отложить дольше, чем на час. Эллен же этому не препятствовал. Он также считал, что сейчас есть вещи и поважнее таких вот разговоров. Определенно, политика была важна. Ему в любом случае придется лезть в это болото, но не сейчас.